Глава 38. Дорога извилистой змейкой ложилась под колеса автомобиля. Сава одолжил машину у отца, предпочитая лично отвезти свою выдру к месту, которое хотел бы показать жене. Небольшой деревянный домик располагался в горах. Из-за перемены климата, высоты и горного воздуха Машку укачало. Она, прикрыв глаза, стойко терпела приступы тошноты и сулила мужу пересоленные обеды, если то самое романтичное место окажется не таким уж и романтичным. А хуже, если там не будет холодильника с едой. Вот тогда выдринка, ставшая теперь Адмираловой, даже не представляла, какие кары ждут Бармалеевича. Но однозначно что-то незабываемое. В ответ Савелий многозначительно улыбался и уговаривал потерпеть еще немного. «Ну, давай вернемся», — предложил мужчина. «Дудки, я столько терпела, чтобы вернуться!» — фыркнула Машка. Когда до места X осталось всего пара километров, Савелий сбросил скорость. Машка приоткрыла один глаз и тут же закрыла его. «Мне это снится?» — недовольно спросила девушка. «Если бы», — хмуро заметил Савелий, но все же съехал с дороги и остановился в небольшом дорожном кармане. Инга Александровна сидела спиной к проезжающим мимо автомобилям и, кажется, не заметила, что ее уединение нарушено. В первую минуту Савелий хотел вернуться в машину и проехать мимо. Зачем он остановился? Зачем идет к матери? Они ведь чужие. Но Сава помнил, что так было не всегда. Было время, когда он знал, как пахнут материнские объятия. Еще до того, как бабушка поселилась в их доме и взяла воспитание внука на себя. Сава встал рядом с матерью. Маша со своего места видела, как фигура мужа возвышается над женщиной. Видела, насколько любимый напряжен и собран, и в то же время устал. И эта усталость не была связана с физическим состоянием. «Ты всегда отличался от сверстников», — тихо и задумчиво произнесла Инга. «Был другим. Взрослым, не по годам. Так говорила твоя бабка. До сих пор ненавижу ее, эту старую Грымзу, чтоб ее черти в аду загрызли». «Бабушка заменила мне тебя», — напомнил Савелий. Инга молчала. Слишком тяжелые следы оставило прошлое. И женщине было трудно вот так, несколькими фразами, попытаться хоть как-то оправдать свои поступки. Если не все, то некоторые из них. «Твой отец всегда слишком идеализировал меня», — тихо проговорила Инга. «Мне нравилось быть единственной для него. А потом появился Михаил. Красивый, дерзкий, настойчивый. Твоя Машка такая же. Но Михаил был жаден до денег, а я впервые влюбилась по уши. И готова была на все. Я не оправдываю себя. В те дни я готова была идти на все, только бы Миша остался со мной. Потом я узнала, что он был женат, что у него есть дочка. Но все равно думала, что мы сможем сбежать ото всех и быть друг с другом. Я не собиралась вредить мужу, пусть и пообещала Михаилу сделать так, как он просил. Я бы не убила отца своего ребенка. Даже если кажется иначе, я всегда любила тебя и гордилась твоими успехами». Савелий не собирался перебивать мать. Теперь, когда у него появилась Машка, и куча нерастраченной любви досталась именно ей, очаровательной выдре, Сава понял, что для матери у него осталась лишь жалость и, возможно, сочувствие. Ведь теперь у матери нет ничего, даже слепой любви отца. «Тогда почему ты отдала меня бабушке?» — все же спросил Савелий. Он так и стоял, не глядя на мать, а рассматривал окружавшие их горы и вспоминая детство. «Это была вынужденная мера», — горько произнесла Инга. «Я боялась быть плохой матерью. И авария, в которой пострадал маленький Миша, подтверждала это. Я до сих пор себя корю, что села за руль ночью и после бокала вина. Но рада, что пострадал именно он, а не ты». «Он искалечен на всю жизнь из-за твоей халатности, мам», — напомнил Савелий. Инга молчала. Ей нечем было возразить сыну. «Значит, ты женился на дочери моего Михаила?» — пробормотала женщина. А Савелий сжал руки в карманах. «Мой Михаил» звучало мягко из уст этой женщины. А вот в отношении отца у матери никогда так не звучал голос. Адмиралова терзала обида за старика. «Она очень похожа на него», — вдруг произнесла Инга, бросив взгляд в сторону машины. «Но я все равно не одобряю твой выбор». «Мам, «Мне не нужно твое одобрение», — напомнил Савелий. «И надеюсь, ты не станешь портить нам жизнь». «Если она дочь своего отца, то совсем скоро ей захочется свободы». «Будь осторожен, Савелий. Женщины очень коварны», — предостерегла Инга. «Особенно, если влюблены». «Спасибо, Инга Александровна», — с сарказмом хмыкнул Сава. «Еще пару советов? Или на этом все?» «Вспомнишь мои слова, когда через несколько лет она родит тебе ребенка и бросит», — едко проговорила женщина. «Прощай, мама», — холодно произнес Адмиралов. «Прости, подвести не предлагаю». «Савелий!» — торопливо выкрикнула Инга, когда сын уже сделал несколько шагов в сторону машины. «Я всего лишь хочу защитить тебя!» Адмиралов замер на месте, развернулся и бросил на мать холодный и равнодушный взгляд. «Благодарю за заботу, Инга Александровна», — отчеканил мужчина. «Но спешу огорчить тебя. Через несколько лет мы с Машей будем так же сильно любить и ценить друг друга. У нас будет крепкая, счастливая семья, пусть и будет часто скандалить и ругаться. Но мы будем вместе, а ребенок у нас родится совсем скоро, раньше, чем ты предполагаешь». «Я стану бабушкой?» — опешила Инга. А Савелий окинул женщину холодным и предостерегающим взглядом. «Ты нет», — мотнул наконец головой Сава. «Ты станешь Ингой Адмираловой, женщиной, родившей меня. На этом все. Ты сама все испортила и сама лишила себя внуков и семейного уюта». Адмиралов развернулся и ушел, оставив мать на обочине дороги. В прошлом. Инга Александровна Адмиралова еще долго стояла и смотрела вслед сыну. По ее красивому ухоженному лицу текли слезы, но женщина не чувствовала их. По какой-то необъяснимой причине она все еще надеялась, что сын изменит свое решение. Возможно, ему просто необходимо немного времени. И он даст ей шанс. Расправив плечи, Инга пошла в обратную сторону. Где-то здесь ее ждал водитель такси. Кажется, женщина все верно спланировала, рассчитала, угадала, куда именно сын повезет свою жену. Ее цель достигнута. Два автомобиля с двумя пассажирами в каждом мчались в противоположные друг друга стороны. Автомобили двигались на одинаковой скорости, но только один из них достиг пункта назначения. А водитель второго не справился с управлением, разделяя жизнь семьи Адмираловых на до и после. По иронии судьбы, Михаил Тролинский стал первым, кто заметил догорающую машину по пути в аэропорт. Именно он вызвал полицию, спасателей и скорую помощь. И именно он первым сообщил Адмиралову-старшему печальные новости. А сам отправился домой, оставив старика по его просьбе наедине со своим горем. На душе было паршиво, и Михаил стремился быстрее увидеть девушку, которая умудрилась пробить его крепкий панцирь. Михаил Александрович летел домой.